если этот новенький, сверкающий, как только что сошедший с конвейера автомобиль, начальничек, хочет от нее Насти Каменской избавиться? Если он не хочет с ней работать, то и не надо, навязываться она не станет, сама уйдет. Но именно сама. Она сама сделает первый шаг, а не пойдет на поводу у хитромудрого интригана. А что, если попробовать применить старое, хорошо испытанное оружие? Прямота. Ее знаменитая убойная прямота. Причем давно известный прием. Но к нему почему-то никто никогда не бывает готов. Все настраиваются на намеки, недомолвки и интриги, а прямота срабатывает на эффекте неожиданности. — Чего вы добиваетесь, Константин Георгиевич? — спросила Настя. Он вздохнул и посмотрел на нее почему-то печально. — Я был к этому готов. — К чему к этому? — А к тому, что вы мне не поверите. И тот факт, что вы мне не поверили, лишний раз свидетельствует о том, как далеко зашла кадровая разруха. Вы не только уже не ждете нормального начальника, вы даже не верите в то, что такие, в принципе, существуют на свете. После ухода полковника Гордеева прошло всего 4 года, и этого хватило, чтобы вы утратили веру. Анастасия Павловна, тот факт, что когда-то я сидел на месте ученика, а вы стояли за кафедрой и были моим преподавателем, отнюдь не означает, что я так и остался несмышленым пацаном. С тех пор прошло 15 лет, и я кое-чему научился и кое-что понял. Да. Он хорошо подготовился, этот мальчик с умненькими глазками. Его голыми руками не возьмешь. Он даже знает, как хорошо им работалось при Колобке. Он даже поинтересовался тем, как они жили при Афоне, и что теперь, поверить ему или пытаться разгадать его игру? А, была не была. Все равно Насте с ним, видимо, работать не придется. — В какую игру вы играете, Константин Георгиевич? Чего вы хотите? — Я хочу, чтобы вы остались. Более того, я хочу вернуть отделу его профессионализм, который за 4 года оказался полностью утраченным. Поэтому у меня к вам будет несколько просьб. Первое. Скажите мне, на каких условиях вы готовы остаться, и я их выполню. Все до единого. Второе. Посоветуйте, что нужно сделать, чтобы, не дай бог, не ушел Коротков. Он мой заместитель, повышать его в должности уже некуда, так что здесь мои возможности ограничены. Но вы дружны много лет. Ёлки-палки, он и об этом знает. Любопытно, а есть что-нибудь такое, чего он вообще не знает? И только вы можете подсказать мне, чем я могу его удержать. Третье. Я попрошу вас написать мне список тех сотрудников, которых вы считаете наиболее толковыми и перспективными, и я постараюсь предпринять все, что нужно, чтобы они закрепились в отделе. И последнее. Я прошу вас представить меня Виктору Алексеевичу. Кому-кому? Настя ошалела, помотала головой. Виктору Алексеевичу. Спокойно и терпеливо повторил новый начальник Гордееву. Я прошу вас познакомить меня с ним. Я знаю, что у вас и Короткова сохранились теплые неформальные отношения с вашим бывшим начальником. Я буду просить его быть моим наставником и советчиком. И очень надеюсь, что он мне не откажет. Если вы, конечно, вы и Юрий Викторович за меня попросите. Это был удар ниже пояса. Удар, которого Настя вынести уже не могла. Чудес не бывает, это всем известно. И сбываются только плохие сны, а хорошие так и остаются светлым пятном в грустных воспоминаниях, не более. То, что сейчас происходило, было слишком чудесным, чтобы быть правдой, слишком невозможным, слишком неправдоподобным, слишком сказочным, как в плохом кино. Здесь явно что-то не то, где-то зарыта дохлая, долго болевшая собака, а она, Настя, уже старая, она утратила чутье, Она упустила стремительное развитие новых вариантов служебно-аппаратных игр и теперь не может справиться с ситуацией, просчитать ее и найти то место, где покоится с миром несчастная закопанная псина. Ей действительно пора уходить с практической работы. Не место ей здесь, старой и отсталой, утратившей нюх и оперативную хватку. Она молчала, уставившись в стол, и тупо считала царапины на деревянной поверхности. Большаков тоже взял паузу и молча выжидал. Но не тут-то было. Поняв, что убойная прямота не сработала, Настя решила взять его измором. Она будет молчать и смотреть в стол, а он пусть как хочет. Если он ждет от нее каких-то слов, которые сможет обернуть против нее же, то не дождется. Она не выйдет из этого кабинета обманутой и побежденной. Ни за что. Пауза затягивалась и становилась неприличной. Большаков смотрел на подполковника Каменскую. Подполковник Каменская смотрела на царапины, и ничего не происходило. Наконец в кабинете прозвучало: «Анастасия Павловна, вы нужны мне. Вы нужны отделу, пожалуйста. Я прошу вас, останьтесь и помогите мне. Без вас и Короткова я просто не справлюсь».